Генри, легко соглашается перейти на менее официальный тон Питгот. У нас с вами проблема на руках, именно поэтому мы и пришли к вам, чтобы разрешить ее, кивает он. Но я готов выслушать ваше мнение по сложившейся ситуации. Что же, мисс ополчение, может вы выскажете свое видение нашей проблемы, говорит Питгот, обращаясь к героине. Та садится за стол рядом с директором и кладет предплечье на стол, сцепляя руки в замок перед собой. Если коротко, то фубар, а если развернуто, то мы понимаем, что ты сейчас испытываешь, Тейлор, говорит она. Как и говорит мистер МакКаллистер, это всего лишь предположение, но если предположить, что ты это мясник 15, то у нас проблемы. Личности в голове у мясника никогда не успокаиваются и рано или поздно сведут нового носителя с ума. Тогда могут пострадать близкие тебе люди. Мы предлагаем тебе помощь в борьбе с голосами, которые сводят тебя с ума. У нас есть оборудование и специалисты, добавляет директор. Есть кипы, которые могут помочь тебе в преодолении безумия. Один из героев, который впоследствии стал мясником, пришел к нам и предоставил СКП возможность изучить феномен переноса сознания и способностей. Мы не гарантируем, что у нас все получится, но готовы попробовать. Конечно, ты сейчас можешь встать и выйти в эту дверь, и никто не будет тебя задерживать. Если ты всего лишь Тейлор Хейберт, школьница и дочка своего отца, то и задерживать тебя ни за что. А если ты 15-е, то задерживать тебя бесполезно. Среди сил мясника есть телепортация. Она не договаривает. Телепортация мясника работает в пределах прямой видимости, по крайней мере так считалось раньше. В теории я не могу телепортироваться из закрытого помещения или над открытой водой, например в заливе. Но, как говорил один старый немец сухотеория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Я могу телепортироваться намного дальше, потому что радиус моей прямой видимости, это тот радиус, в котором я могу видеть глазами последнего сверчка, таракана или осы. Потому я уверена в своих силах, потому я решила рискнуть и прийти в СКП собственной персоной, а не договариваться о встрече через анонимные телефонные звонки или персональные сообщения на форумах Parahumans Online. Прежде чем мы начнем говорить о теоретических возможностях, нам следует договориться о статусе мисс Хейберт, твердо говорит Генри. О чем нам договариваться? Директор Питгот делает вид, что не понимает сути вопроса. Мисс Хейберт проявила высокую гражданскую осознанность и личное мужество, доставив к нам стража, которая, скажем так, превысила должностные полномочия. Вы не можете знать, однако призрачный сталкер была отстранена от патрулирования и несения службы в башне. Она находилась под домашним арестом, условия которого нарушила и сбежала для того, чтобы попытаться напасть на мисс Хейберт. Вы правы, Генри, у нас нет никаких оснований предполагать, что мясник 15 или ядовитый плющ, или на то пошло, Джек Остряк, это и есть ваша подопечная. Как мы можем относиться к гражданам, которые проявляют столь высокую сознательность? Мисс Ополчение, Тейлор, вздыхает мисс Ополчение, я же могу так тебя называть. Да, Тейлор, от лица СКП приношу глубокие и искренние извинения за то, что произошло в школе Уинслоу. София Хесс будет наказана в соответствии с законом. Впрочем, не она одна, ее куратор, а также администрация школы, также понесут наказание. Куратор уже отстранена от работы и также находится под домашним арестом. София, как показала практика, она не собирается соблюдать условия домашнего ареста, а потому условия ее содержания будут пересмотрены. К сожалению, мы упустили ее, не досмотрели. Происшедшие в школе, целиком и полностью наша вина. СКП готова выплатить положенную в таких случаях компенсацию морального вреда. Твой адвокат мистер МакКаллистер объяснит тебе, на какую сумму ты можешь рассчитывать. Ну и конечно же СКП принесет официальные извинения. Письменные извинения, внесенные в реестр и отраженные на сайте ведомства, уточняет Генри, и мисс Ополчение кивает. Мне от письменных извинений ведомства ни тепло, ни холодно, однако Генри мне все объяснил. Каждое наше действие тут оставляет следы, в первую очередь на бумаге. Эта беседа записывается, каждое ее слово, есть видеозапись, есть аудио, однако судить о ней будут в первую очередь по бумагам. Отчеты, рапорты, протоколы, записки аналитиков, все остаются на бумаге. Те, кто принимает решения, никогда не смотрят видео и не слушают аудиозаписи. Потому важно то, что оставляет свой след на бумаге. Письменные доказательства и извинения от ведомства – это то, что останется на бумаге. Заявление от Генри, подписанное мною о том, что мы привезли в СКП Софию, также останется на бумаге. Все это начинает работать на мой имидж, на нового мясника, который вовсе не мясник. Девочка, которая победила мясника ХМ, даже не так, девочка, которая выжила. Люди обожают легенды и мифы, люди страстно хотят верить в лучшее, и если запустить эту легенду в массы, то через короткое время ко мне начнут относиться не как к 15-й, очередной кукле мясника, а как к девочке, которая победила мясника, и там уже можно будет себе и псевдоним выбрать. К сожалению, тихо жить с отцом на пасеке и выращивать лучший мед от хебертов вряд ли получится, так что придется играть во все эти пиар-игры. Но и тут система герой-злодей, система маска Кейп дает мне возможность использовать народное мнение. У Генри есть парочка идей, а у сплетницы наготове целая кампания по манипуляции общественным сознанием. Кампания, по результатам которой, если меня кто из СКП тронет, так всю верхушку СКП в Брактон-Бей тут же линчуют на улице. Самый мощный мой союзник – это люди. Тот самый народ, который безмолвствует. Прошу прощения, встреваю я в разговор взрослых. Мисс Ополчение, я бы не хотела, чтобы Софию Хесс наказывали и содержали под арестом. В конце концов мы с ней подруги. Что? Но все говорят, что они травят тебя в школе. А теперь вы с ней подрались, и если каждый раз, когда девочки ссорятся, нужно было кого-нибудь сажать в тюрьму, у нас людей на свободе не осталось бы, говорю я. Даже в школе они не пытались меня избить. Это я первая ударила Эмму. Мисс Хеберт, всплескивает руками Генри. Мистер МакКаллистер, скрывать тут нечего. Пожимаю я плечами. Да, это я ударила Эмму Барнс в школе. Я виновата. Если наказывать, то всех и меня тоже. И да, это я ударила Софию Хесс по коленке трубой. Они меня достали, вот я и ответила. Мы ценим твою честность, Тейлор, говорит мисс Ополчение. Однако София совершила преступление и должна ответить по закону. Кажется, я понимаю, о чем говорит моя доверительница. Чешет подбородок Генри. Если мы все просто закроем на это глаза, как насчет такого? Мы закроем глаза на попустительство СКП в отношении призрачного сталкера, а вы, на ее поведение. У моей доверительницы нет претензий к Софии Хесс или к СКП, а у вас, у СКП нет претензий к мисс Тейлор Хеберт, твердо говорит директор. Никаких. Вот и отлично, улыбается Генри. Теперь мы можем начать говорить серьезно. Глава 37. Вот и все на сегодня, вздыхает мой адвокат, мистер Генри МакКаллистер, трогая свой старенький Бьюик с места на подземной парковке здания СКП. Я очень вам благодарна, мистер МакКаллистер, говорю я, глядя, как перед нами поднимается полосатый шлагбаум и стоящий рядом сержант в форме штурмового отряда с шевроном, изображающим перечеркнутый и треснувший череп, прикладывает руку к тому месту, где должен быть козырек у форменной кепи. Однако на его голове тяжелый шлем 4-й степени защиты, с баллистическим забралом, так что жест получается не формальным, а залихватским. Сержант словно говорит нам: мы не прощаемся, мисс Хеберт, и я улыбаюсь в ответ. Уверяю тебя, Тейлор, в этом нет необходимости. Я просто делаю свою работу, отвечает мистер МакКаллистер, с которым мы сразу же перешли на «ты», едва вышли из кабинета, где провели почти 2 часа. На мой взгляд, все прошло успешно, говорю я, проговаривая свои впечатления и желая сверить часы с Генри. В конце концов, он давно варится внутри этой системы и знает намного больше. Это только начало, отвечает он, заворачивая на перекрестке направо. Ты не голодна? Я вот, признаться, сейчас бы съел кита. Хорошо, не кита, но форель уж точно. Как насчет итальянского ресторанчика? Того самого, где тараканы на кухне, а в фундамент вмурована мертвая женщина, уточняю я. Так, похоже, мне придется сменить свой любимый ресторанчик. Генри бросает взгляд в зеркальце, ловит мой взгляд и качает головой. Серьезно, труп в фундаменте? Откуда ты? Ах, да, конечно, насекомые, именно. Не думаю, что это сделал Луиджи или как там зовут вашего знакомого шеф-повара. Вряд ли кто-то стал бы вмуровывать тело на месте своей работы, хотя паттерны поведения преступников — это скорее к специалистам профайлинга. Я просто знаю, что она лежит там не так давно. Не то, чтобы это прямо портило мне аппетит, однако я могу чувствовать все, что чувствуют насекомые, а они едят все время и... Не продолжай. Давай заедем в другое место. Со своими предположительными способностями, ты вполне можешь давать советы санэпидемслужбе города. Итак, мисс Хеберт, есть ли в этом, богом забытом городе хоть одно учреждение общественного питания, удовлетворяющее вашим высоким запросам. На набережной есть одно кафе, там неплохо, и не то, чтобы совсем тараканов нет, но поменьше, чем в других местах, и довольно чисто. У владельца что-то вроде фобии или мании, не знаю, как называются люди, помешанные на чистоте, говорю я. Отлично, показывай путь. И мы едем в то самое кафе на набережной. Спустя некоторое время, когда мы уже сидели в кафе, а приветливая официантка ушла с нашим заказом, Генри одернул манжеты своей рубашки и откинулся назад на спинку кресла. «Тейлор», — сказал он серьезно, — «это не первое мое родео. Ты находишься в уникальной ситуации. Не стоит испытывать иллюзии и предполагать, что раз уж Эмили сказала, СКП не имеет никаких претензий к Тейлор Хейберт, это означает немедленную индульгенцию и помилование от лица президента и сената. Это просто игра по правилам. СКП имеет претензии к мяснику 15, к ядовитому плющу, и до тех пор, пока ты, не эти, без сомнения очень ужасные кипы, к тебе никаких претензий. Конечно, если будет установлено, что некая Тейлор Хейберт, какой-то из кипов, совершивших преступление на территории штата, преследовать будут именно кипа, а не Тейлор Хейберт. Так что Эмили не соврала, у СКП никаких претензий к Тейлор Хейберт, до тех пор, пока она, школьница, самый большой грех которой заключается в том, что она наконец дала отпор своим мучителям в школе. Это значит, что переговоры ничего не дали, мы в том самом месте, с которого начинали. Нет, сегодняшние переговоры, на мой взгляд, это успех. Мы добились самого главного, с тобой теперь могут разговаривать. Более того, предпочтут сперва разговаривать. Мы обозначили, что ты способна договариваться, и с тобой можно иметь дело. Поверь мне, это уже много, если учитывать репутацию мясника и этой ядовитого плюща. СКП и Эмили почему-то предполагают, что ты этот самый Кейп, однако готовы закрыть глаза на эту связь до тех пор, пока мясник будет держать себя в рамках. И какие именно рамки обозначены мяснику? Спрашиваю я. Я интересуюсь этим исключительно из праздного любопытства. Исключительно. Кивает Генри и вздыхает. Исключительно удовлетворяя твое любопытство, Тейлор, я могу сказать, что эти рамки можно нащупать только эмпирическим способом. Предсказать, какая именно соломинка сломит спину верблюду и на какой капле чаши терпения переполнится, я не смогу. Однако в том маловероятном случае, если бы я сейчас разговаривал с этими кипами, я бы рекомендовал самые простые и понятные вещи, например, поменьше убивать людей, или по крайней мере получше прятать трупы. Если это возможно, то и вовсе прекратить убивать людей. Люди начинают нервничать, когда их убивают. И да, 37 трупов за вечер – это перебор, даже если все они были очень плохими людьми. Я бы рекомендовал не больше трупов в неделю. Понимаю, что это будет трудно, но кому сейчас легко? В том маловероятном случае, если бы я была этим самым кипом, я бы к вам прислушалась. Отвечаю я, не могу обещать, что исполнила, потому что в последнее время со мной вечно что-то случается. И я серьезно считаю все эти случаи превышением пределов самообороны и превентивными ударами. Уверяю вас, Генри, что этим самым гипотетическим кипам вовсе не нравится убивать людей. Они бы вообще жили мирно на пасеке, мед делали. Как задумаешь открыть свою пасеку, считай меня своим первым клиентом. Поголовье пчел в Северной Америке в последние 10 лет упало на 20%. Фермеры серьезно подумывают об искусственном опылении. В какое время мы живем? Вздыхает Генри и наклоняется вперед, складывая руки вместе и положив на них подбородок. А теперь давай серьезно. Тейлор, если ты хочешь бороться с системой, используя только законы и идя по протаренному пути, то ты проиграешь. Эти законы сделаны ими самими и для них самих. Обойти любой из них они могут в мгновение ока. Думаешь, мы победили сегодня? Мы просто показали, что мы тоже играем в игру и только. Если ты хочешь победить, то тебе нужно очень много денег, сил и терпения, а еще, знание того, что с ними нельзя играть по их же правилам. Что вы предлагаете? Спрашиваю я. Смотри, СКП и Эмили всеми своими действиями просят тебя оставаться в тени и привлекать как можно меньше внимания. Залечь на дно и позволить им проводить над тобой эксперименты. Насчет экспериментов, решай сама, но я бы в жизни не доверил СКП даже ночной горшок вынести при свете дня. Обязательно расплескают, уронят, вымажутся сами и всех перемажут. Что же насчет второго? Ни в коем случае. Тебе нужно установить свой нарратив, привлечь на свою сторону общественное мнение, навязать свою точку зрения на события, показать картинку, соблазнить всех вкусной историей, тогда ты будешь сверху. Весь этот киповский бизнес – это шоу-бизнес, с продюсерами за кулисами, со звездами в красочных костюмах, с подставными боями, с отыгрышем ролей – это вся игра, театр, представление, и ты должна быть звездой. Никому не интересны ребята на заднем плане, третья справа. Но если ты станешь звездой всего этого цирка с плащами и масками, если ты сможешь продать свою историю, если в нее поверит, тогда ты победишь систему, сможешь навязать свои правила. Так вы не только адвокат, Генри, вы еще и аналитик, и пиар-менеджер, говорю я, глядя на ничем не примечательного человека в твидовом пиджаке напротив. Любой хороший юрист должен быть аналитиком и специалистом по общественному мнению, отвечает он, складывая лебедя из салфетки. Вообще-то это выходит за пределы моих обязанностей, которые так любезно оплатила мисс Уилборн. Но ты мне нравишься, Тейлор. Если тебе это интересно, конечно же, очень интересно, Генри. Прошу, продолжайте. Я наклоняюсь вперед и кладу подбородок на ладонь руки, которая упираю локтем в столик между нами. Очень интересно. Что же, раз уж ты так любезна, как ты думаешь, почему в Китае или России тамошние кипы не носят обтягивающие трико и даже не выбирают себе броские псевдонимы? Легенда, Эйдолон, Кайзер, Мясник – это не просто имена, не просто прозвища. Это сценические псевдонимы. И там, где кипы не играют на театральной сцене, там нет нужды ни в красочных костюмах, ни в масках, ни в броских псевдонимах. Знаешь, как в Китае называют высших кипов, стоящих во главе Янгбан? Первый, второй, третий и далее по списку. Знаешь, как называют себя кипы в элитной армии России? По так называемым позывным, используемым для радиопереговоров, это больше клички, как правило, сокращения или ассоциации от имени и фамилии. Но в тех странах, где воздействие общественного мнения прямое и непосредственное, где оно быстро превращается в закон, там кипы очень быстро превращаются в актеров на сцене этого театра. Весь мир театра и все мы в нем актеры. Цитирую я старину Билли. Так и есть, кивает Генри. Давай забудем про Китай и Россию. У нас в стране очень важен имидж. Он даже важнее, чем твои способности. Люди не понимают полутонов и смешанных посланий, у них в голове стереотипы, образы, которые вдалбливают в них с рождения, фильмами, комиксами, газетными заголовками. Герой, злодей, предатель, друг, раскаявшийся злодей, бывший герой, который переметнулся на сторону зла, шлюха с золотым сердцем, одинокий коп, воюющий за справедливость с системой – это все стереотипы. Когда что-то не укладывается в привычную схему мира, люди предпочитают этого не видеть. Потому все, что тебе сейчас нужно, это успеть уложиться в стереотип, выбрать себе самый подходящий, и тогда люди сами начнут думать о тебе именно так, как тебе нужно. А ты у нас сейчас как нельзя больше подходишь под стереотип Мария Магдалина, раскаявшаяся грешница, злодейка, которая поняла свои ошибки, приняла их, раскаялась и от всего сердца встала на сторону света и добра. Это добрая и светлая сказка, люди с удовольствием поверят в нее, но тебе нужно действовать быстро. Люди не могут долго думать над чем-то, они предпочитают быстро повесить ярлык и не заморачиваться. Бац, он щелкает пальцами, и все, ты уже заклеймена. И какой бы ярлык на тебя не повесило общественное мнение с первого раза, потом стереть его со своего лба будет намного сложней. Сейчас у тебя удобное положение, никто еще не слышал эти истории с твоей точки зрения, а дебют бывает только раз. Это очень ценный совет, Генри, спасибо, говорю я, мысленно прикидывая, что именно нужно будет делать. Одно ясно, я буду очень и очень должна сплетнице. Кого там надо ей убить? Выверта, вот же, только что практически обещала, что сведу убийство к минимуму, или как там говорил мистер МакКаллистер, если не в моготу, то хотя бы по трупу в неделю. Значит, Выверт у меня будет трупом этой недели, потому что без сплетницы я нипочем не справлюсь, даже если у меня будет денег завались, ведь тут нужны связи, нужно знать эту игру изнутри, настроить общественное мнение, это тебе не на гармошке сыграть. И потом, Выверт, злодей, уточнить, что за грешки за ним, и если он пересек красную черту, значит, туда ему и дорога. Нечего мою сплетницу обижать, она у меня ценный актив, в условиях пиар-компании вовсе незаменимый, а он ей поперек глотки встал. Завербовал под угрозами, обращался плохо, хотя насчет последнего я бы его не сильно судила. Лиза у любого после 5 минут общения вызывает стойкое желание ей оплеух и поджопников надавать. А он с ней сколько? 1,5 года мучается? Ладно, подумаем. Убивать выверта просто так, не наш путь. А вот найти за что его грохнуть, вполне уже наш. Лицемерка ты все-таки, Тейлор, думаю я, чтобы убить тебе причина нужна. Это же костыли для совести, оправдание. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать и, хвать выверта за шкирку и в лес, темный, глухой и без шапки. Но нет, не могу я так, потому что еще не достигла статуса сверхчеловека, грызет меня совесть, куда деваться. Значит, так и порешим, узнаю от сплетницы про выверта побольше, а уже там и начну действовать. Но сама сплетница мне нужна прямо вот вчера. У тебя есть время, Тейлор, говорит Генри, у тебя есть ресурсы и союзники. Сейчас самое время использовать и то, и другое. Скажите, Генри, а вы сможете продолжать сотрудничать со мной, если я решусь последовать вашему совету? Спрашиваю я. Боюсь, что я не такой уж и специалист, по общественному мнению, и влиянию на него. Я всего лишь адвокат. Пожимает он плечами. Однако хотел бы напомнить, что я твой адвокат и не переставал им быть. Мы только начали работу с СКП, а у нас еще дело по заявлению твоей одноклассницы в полиции лежит. Так что можешь не переживать, Тейлор, я с тобой надолго. Вот и хорошо. Киваю я и тут же замолкаю. К нашему столику подошла официантка с подносом. Пока она выкладывала на столик наш заказ, я почувствовала что-то необычное и просканировала территорию вокруг. Все было в норме. Мои насекомые показывали мне картинки и передавали ощущения в радиусе квартала вокруг и стоп. Необычное чувство не было таким уж необычным. Просто маячок, обозначенный в памяти как маячок славной девочки. Ничего необычного, кроме того факта, что я чувствую этот маячок через полгорода. Словно горящий в ночи маяк, короткие вспышки сигналов. Я тут, как такое возможно? Моя сила работает на расстоянии квартала, обрубается сразу после достижения границы. Это где-то 600 футов или 200 ярдов в диаметре. Не так уж и много, хотя в городских условиях это достаточно много. Но этот маячок, он выдавал устойчивый сигнал с другого конца города. Сколько миль до него? Если у меня будет такой радиус, то под моим командованием будут миллиарды, триллионы насекомых. Я концентрируюсь на маячке. Он жив, он чувствует себя прекрасно, у него нет глаз, но он находится где-то, где тепло, мягко и полно еды, и он заметно поправился. Вес, размеры, новые органы, какие-то выпуклости на теле, выросты, немного похожие на антенны. Мутация, ах, да, слух. У него есть слух, маячки могут не только отслеживать местонахождение, но и передавать мне звук. Я вникаю в чувства своего маячка, который таким чудесным образом изменился. Я чувствую то, что чувствует он, я слышу то, что слышит он. Он лежит и наслаждается едой, и легкими прикосновениями его кто-то гладит. И звуковые колебания, на которые реагирует чувствительная мембрана внутри его тела, на что же похожи эти звуки? Ты же меня слышишь? Тихий голос заставляет мембрану вибрировать. Я знаю, что слышишь. Хочешь получить назад свое творение? Давай встретимся, поговорим. Нам есть что обсудить. 15. Ты покалечила мою сестру. Я хочу взглянуть тебе в глаза. Или ты струсишь? Я слышу этот голос, и у меня невольно начинают бегать мурашки по спине. Спокойно, думаю я, ты мясник, Тейлор, тебя ничего не должно пугать. Все самое страшное с тобой уже случилось. Но этот голос, что вообще происходит? Как мой маячок может работать с такого расстояния? И как я могу ответить ей? У него нет никаких органов, чтобы я могла имитировать речи. Я чувствую, как там, на том конце нашей странной связи, чья-то рука касается моего создания, и я ахаю, подаваясь назад и проливая чай на скатерть. У червячка маячка только что выросла еще одна мембрана, и мышцы, которые прикреплены к ней, в целом конструкция напоминает, конечно же, голосовые связки. Тейлор, с тобой все в порядке? Обеспокоенно спрашивает Генри, но мне сейчас не до него. Я дотягиваюсь своей силой до голосовых связок, выращенных за несколько секунд на том конце города, и откашливаюсь. Кто это? Спрашиваю я. Глава 38. У меня в голове теперь есть еще один голос, и принадлежит он сестре Виктории Даллан, Эми Даллан, в простонародье известной как Панацея. Голос угрожает, голос просит, голос оскорбляет, в общем и целом, ничем не отличается от остальных. точно так же ненавидит меня и хочет уничтожить. Единственное отличие тут в том, что мясники у меня внутри и я с ними разобралась, ну как разобралась, игнорирую по большей части, за счет своего умения справляться с потоками информации. А вот Амидаллан, она же панацея, снаружи. И если мясники могут только разрушать личность изнутри, то ими может сделать да что угодно может сделать. Я скомканно попрощалась с Генри МакКаллистером, объяснив, что у меня срочные дела, и вывалилась на улицу, отказавшись от чести быть подвезенной на его стареньком Бьюике. Я шла по улице и разговаривала с Амидаллан в своей голове. Где-то на другом конце города она склонилась над изрядно выросшим червячком-маячком и говорила прямо в него: «Тварь, как ты посмела? Как у тебя только рука поднялась? Внедрить это грязное создание внутрь Вики. Ты умрешь в муках, я тебе обещаю». Звучит еще один голос у меня в голове. Очаровательно. Я поссорилась с панацеей, а ведь она в свое время меня вылечила, сразу после эпизода со шкафчиком. Постой, погоди, я вовсе не пыталась, этот паразит был внутри ее тела, будешь это отрицать? Нет, да, это мой червячок, и окей, ты имеешь право злиться, признаю я, удержав себя и не добавив, но не обязательно быть такой злобной сучкой. Ты осквернила тело моей сестры и должна ответить за это. Ты избила ее, сломала ей ребра, у нее было внутреннее кровоизлияние, она бы не протянула и получаса. Тварь, вау, полегче. Поднимаю я руки, забываясь, что иду по набережной. Люди, идущие мимо, не обращают внимания. Все-таки сейчас разговаривать с голосами у себя в голове проще. Никто не подумает, что ты кукушкой поехала, столько гарнитур и наушников в мире. Разговаривать с пространством сейчас нормально. Ты подлая, бесчестная, ужасная. И в этот момент на том конце канала связи, у моего червячка, раздается шум. Червячок чувствует, что его перестали гладить и накрыли чем-то мягким, тряпкой, полотенцем. Эми, раздается голос с той стороны, но чуть глуше, чем голос панацеи. Долго еще собираться будешь? Меня мама попросила тебя до больницы отвезти, на машине. Все еще запрещают мне летать, представляешь? Я сейчас, снова панацея. Червячок ощущает, что его поднимают и несут куда-то. Интересно, а Эми отдает себе отчет, что я все еще слышу ее? Если нет, то я не собираюсь это упоминать, у меня есть шанс хоть немного узнать ее, потому что про иммунитус, кто предупрежден, тот вооружен. Информация – это ключ к миру, в данном случае, ключ к моей жизни, если я хочу жить. Я слышу ее, она положила мой маячок в нагрудный карман, и теперь я не только слышу голоса, но даже чувствую ее дыхание, слышу, как бьется ее сердце. Опять где-то заморалась, снова раздается голос. На этот раз ближе, и я узнаю этот голос. Слава, Виктория Даллан, славная девочка, Барби сопутствующего ущерба и мой личный спарринг-партнер. Как она там говорит, мой прямой правый, залог успешной коммуникации между людьми. Да, прямой правый у нее и в самом деле что надо. Интересно, задаюсь я вопросом, это я ею искренне восхищаюсь, или мне по мозгам ее аура ударила? А я с тех пор хожу как пыльным мешком по голове из-за угла огрели, ведь объективно говоря, Слава, не такая уж и красотка. Да, симпатичная молодая блондинка, а как говорил один преподаватель колледжа для девушек, молоденькая девушка всегда красавица. Хм, посмотрел бы он на меня, иди сюда, на щеке у тебя, вот тут, стой смирно. Моего червячка притискивают в этом мягком пространстве, и я чувствую, что дыхание панацеи перехватывает, а сердце наоборот, начинает биться с сумасшедшей скоростью, учащается. Тук-тук-тук-тук-тук, словно выстрелы из пулемета, когда пулеметчик решил добить ленту одной длинной очередью. Вот, удовлетворенный голос Виктории. А то ходишь тут как заморашка. На тебя же люди в больнице смотреть будут. Что они подумают? МГФХМ издает невнятный звук в ответ панацея, а ее сердце бьется так, словно решило прорвать грудную клетку, словно ему тесно в ее груди. Что это? Почему она так переживает? Стресс, но судя по голосу с Викторией все в порядке, она жива, бодра и готова отвезти ее в больницу. Конечно, панацея очень остро восприняла угрозу жизни и здоровью своей сестры, это как раз понятно. Как бы я среагировала, если кто-то избил бы Дэнни до полусмерти? О, я бы пришла в такой праведный гнев, что 7 казней египетских показались бы смешной шуточкой по сравнению с тем, что я обрушила бы на тех идиотов, кто решился бы повредить моему отцу. И с этой точки зрения мы с Амидаллан, похожи. Она отстаивает близких ей людей любыми способами и средствами, и я такая же. Тем более, что Слава, обычно неуязвимая Эми, если и приходилось латать кого после ее стычек на улицах, так это ее жертв, тех самых, которые попадали в категорию сопутствующего ущерба. Так что праведный гнев Эми как раз понятен. Мне жаль, что так, ведь я не хотела сделать ничего плохого ее сестре. Мне она даже нравится. Не знаю, из-за ауры, или потому что она, несмотря на свой внешний вид Барби из розовой коробки с бантиками, продающейся в магазине, она не такая, как про нее думают. За несколько минут драки узнаешь человека лучше, чем за годы знакомства. Вот потому у меня такое ощущение, будто я ее 100 лет знаю. Знаю, что ей все это дается не так уж и легко, несмотря на первое впечатление девочки с серебряной ложкой во рту. Знаю, что ее не понимают родители, друзья, учителя и скорее всего даже ее любимая сестренка. Знаю, что внутри у славной девочки, у примерной героини и яркой звездочки, таится темное чувство, которое толкает ее вперед. Знаю, что внутри ее, живет тот же самый зверь, что и во мне. Что ей до жути охота отдаться горячему безумию битвы, окунуться в него с головой, дать себе волю, но она боится этого. Боится, что тогда она станет зверем. Боится за своих близких. Я знаю, кто такая Слава. Я и сама такая же, идущая на грани света и тьмы, только я намного дальше зашла в определении грани и отстаивании границ. Мы с ней соперницы, но не враги. У меня столько способов убить Викторию Даллан, но я не сделаю этого, потому что это чувство сложно объяснить. Это точно не любовь или привязанность. Любовь – это когда ты хочешь, чтобы человеку было хорошо, а тут, скорее, желание видеть, как жизненные невзгоды и трудности обрушиваются на нее, а она, с честью и прямой спиной, выносит все, не моргнув глазом. Чтобы можно было сказать, как и ожидалось от Виктории Даллан, в этом чувстве нет жалости, есть уважение и желание продолжить нашу с ней драку. В прошлый раз она отделала меня любо-дорого, если бы не регенерация мясника, там бы мне и конец настал. Вики, крутая, хм, надеюсь, что я так думаю сама по себе, что это не влияние ее ауры. Ладно, погнали, давай по дороге в кафешку заглянем, твоя больница никуда не денется. Поедим сладостей, но никакого кофе для тебя, мама говорит, тебе вредно. Веселым колокольчиком разливается голос Виктории. В такую немудрено влюбиться, открытая, непосредственная, трудолюбивая, упорная, и так как я ограничена в зрении, я вся превращаюсь в слух. Конечно, говорит Ами, и ее голос звучит почему-то разочарованно, горько, пульс у нее сразу падает, возвращаясь в норму. Ой, да не будь ты такой букой, червячок в кармане болтается туда-сюда. Словно Виктория трясет свою сестру за плечи. Да, там будет Дэн, но я попросила его еще одного мальчика привести. Симпатичный такой, и студент медицинского колледжа, твой коллега. Просто дай ему шанс, конечно. Голос у Эми становится такой, что даже я, на другом конце города, понимаю, что-то здесь не так. Ей не нравятся кафешки, или свидания, или мальчики. Что если она, по девочкам? Вот если нету у нее в семье такого Дэнни, как у меня дома, чтобы сказал, неважно кто тебя нравится, ты все равно будешь моей любимой дочерью. Хм, или это я от Дэнни заразилась, всюду отношения видеть, вот и славно. Пошли, пошли, пошли, и они идут. Червячок в кармане подслушивает их беседу, а я останавливаюсь неподалеку от конспиративной квартиры Лизы. Внутри, тишина, два маячка, сама Лиза и Бакуда, которая спит на диване. Насекомые отмечают тяжелый выдыхаемых паров алкоголя. Лиза сидит на кухне, перед ней чашка чая, она смотрит в пространство пустыми глазами. Так, думаю я, пришла пора собирать камни. Я должна сплетниться и буду должна еще больше. Надо хоть поговорить с ней. Я переключаю каналы восприятия. У меня в голове рой ругающихся мясников, недовольных тем, что их оторвали от выхода в сеть. Они давно уже испытывали информационный голод и доступ к индивидуальным планшетам для них, как глоток свежего воздуха. А я обещала им домой вернуться сразу после СКП и снова подпустить муравьев к планшетам. Еще в моей голове маячок, что двигается на другом конце города. Голоса Виктории и Эми. Они едут в больницу. Я сажусь на скамейку напротив дома, где находится квартира Лизы, и задумываюсь. События несутся галопом, не давая мне времени осмыслить и проанализировать их. Я вообще в последнее время больше реагирую, чем думаю. Но по итогам этой странной беседы с Ами Даллан, я могу вывести два важных пункта. Первый, она опасна. Вырастить голосовой орган на червяке, да еще сделать это за секунды. Сразу же вспоминается сказка Шахерезады про султана Юнана Великолепного и врача Дубана, который вылечил султана, заставив его играть в мяч, держа в руках трость, в рукоятке которой находилось лекарство. Султан вылечился, но завистливый визирь сказал султану: «Тот, кого ты облагодетельствовал и приблизил к себе, действует тебе на погибель. Он лечил тебя от болезни снаружи чем-то, что ты взял в руку, и ты не в безопасности от того, чтобы он не убил тебя вещью, которую ты также возьмешь в руку». И врача Дуба наказнили. Как утверждал Гиппократ, все есть яд, и все есть лекарство, дело только в дозе. Панацея, если она может вырастить голосовой аппарат на червяке, то каковы пределы ее силы? Секунда, и она может усилить человека, преобразить его, сделать сильным, быстрым, со способностью видеть в темноте. Каковы пределы ее способностей по преображению организма? И, как верно сказал коварный визирь, если она может вылечить, она же может и убить. Убивать вообще легко, это тебе не голосовой аппарат вырастить. Убить каждый бродяга из подворот не может, ножиком по горлышку, чик и готово, а вот изменить организм не может никто, кроме нее. И, если она прикосновением может так изменить организм, то этим же прикосновением может и убить. За долю секунды. Все есть яд и все есть лекарства. Да, панацея, сколько иронии в этом имени. В небольших дозах лекарства, чуть превысить, смертельный яд, цикута. Какой отсюда вывод? Мне следует держаться как можно дальше от амидаллан, человека, который может убить прикосновением, и не следует расслабляться, потому что я не знаю, как ее сила работает. Может, она может порчу по фотографии наводить, или создаст самонаводящиеся биологические дроны на основе голубей и крыс, переносящие бубонную чуму специально для меня. Нет, человек с такой способностью, с креативным умом и отсутствием моральных границ, это катастрофа. Чур меня, чур. Что за мир? Каждый раз мне тут чудовища встречаются. Чем дальше, тем страшнее. Второй вывод касается моей силы. Значит, лимит в 200 ярдов возможно преодолеть. Не сойду ли я с ума, если возьму под свой контроль массу насекомых на площади вдвое, втрое больше? Что более важно, как у панацеи получилось нащупать мою волну управления? Если бы я могла с ней договориться, если бы мы с ней стали даже не подругами, а хотя бы партнерами без всей этой ненависти, представить только то, что я вывожу десятками циклов селекции, она может сделать, просто коснувшись насекомого. Да тут такие возможности открываются, гигантские насекомые, это только начало. Наноботы, насекомые, которые могут собираться в единую массу и формировать что угодно, от брони до механизмов. Или плутониевые частички в насекомых, которые в нужный момент собираются воедино, и цепная реакция, ядерный взрыв. Итак, стоп, опять не туда заносит. Меня за ядерный взрыв Зион на атомы расщепит. Он же ясно дал понять, никакого ядерного оружия на Земле. И потом, с кем я тут собралась ядерными бомбами воевать? Разве что с губителями. Некоторое время верчу эту идею и так и сяк, с сожалением отбрасываю в сторону. Не будет у тебя, Тейлор, собственной ядерной бомбы. И вообще, для начала нужно панацею на свою сторону привлечь. Так, еще раз стоп, я собралась привлекать на свою сторону панацею, ту самую, которая только что грозилась мне кишки вынуть и на голову намотать. Думаю, киваю. Так и есть, Тейлор Хеберт, сумасшедшая. Это все Слава виновата со своей аурой. Теперь мне охота медаллан в подружке завести. Она ж меня наизнанку вывернет. Но дорогу осилит идущий, а побеждает отважный. Слабоумие и отвага наш девиз, а упорство мне не занимать. Я, может быть, не самая умная в этой киповской тусовке, не самая сильная и уж точно не самая опытная, но я самая упорная, и у меня есть один козырь в рукаве. Я поднимаюсь со скамейки и иду к дому. В лифте жму на кнопку этажа и слушаю, как гудят напряженные тросы. В шахте лифта поселились сверчки, они сейчас спят. Из шалости бужу их и пытаюсь вывести веселенькую мелодию. Получается не очень, все-таки они стрекочут, а не поют. Но если делать это акапелла, то вполне себе сносно. Вот и еще талант, Тейлор Хеберт, дирижер симфонического оркестра из насекомых. А что, буду как в апокалипсисе сегодня Фрэнка Фрэнсиса Копполы, еще меня не видно, а уже полет валькирии гремит со всех сторон, психическая атака. Навиваю я, выходя из лифта и нажимаю на ручку двери, не утруждая себя стуком или звонком. Чертова Лиза наверняка знает, и к моему удивлению дверь закрыта. Что же, стучусь в дверь, слышу ойканье изнутри и иду. Дверь распахивается, и на пороге появляется Лиза, одетая только в махровый белый халат и с тюрбаном из полотенец на голове. «Тейлор», — говорит она и улыбается, но я вижу, как она устала. Круги под глазами и темная кожа. «Да, загоняли Сивку крутые горки, Лиза», — отвечаю я в такт и прохожу внутрь. «Как наша подопечная, ты уже пробовала иголки под ногти? Фу, я никогда не опускаюсь до такого, у меня свои методы», — вскидывает голову Лиза. «Да, я помню, потому и надеюсь, что ты обошлась гуманными и раскаленными иголками под ногти. Я вот предпочла бы иголки, чем твои методы. ПФФ, ты просто завидуешь. Отдайся в мои ласковые руки, и ты себя сама не узнаешь». Лиза кривит уголок рта в своей саркастической улыбке. «Ладно, шутки в сторону, Лиза. Мне очень нужна твоя помощь. А это значит, что я почешу тебе спинку, если ты почешешь мне. Что тебе нужно? Обязательно ли убивать этого выверта? Я могу просто поговорить с ним, убедить оставить тебя и неформалов в покое. Я бы на его месте предпочла раскаленные иголки под ногти», — фыркает мой козырь в рукаве. Глава 39. И мистер Гривенс, рак легких, четвертая стадия, неоперабельная опухоль, метастазы, и да, спасибо. Голос звучит очень сухо, и я мысленно уже рисую себе в голове картину худощавого, морщинистого сморчка в белом халате, почему-то с пенсне на носу, перебирающего пальцами в отвратительной манере. Почему в белом халате? Потому что это доктор Смит, один из кураторов панацеи в госпитале Святого Бенедикта. Почему мне приходится выдумывать, как он выглядит? Да потому что моя связь с окружением панацеи очень односторонняя, я слышу только, что доносится до моего маячка-червячка у нее в кармане, изображение маячок мне не передает, у него нет глаз. Полагаю, что ими может вырастить ему глаза. Впрочем, также полагаю, что она может вырастить ему хоть глаза, хоть рога, хоть плазменный резак и клешни, режущие танковую броню. Мне не нравится то, как доктор Смит относится к Эми, вернее, к панацее. В его голосе звучит такое пренебрежение, что ли. Если вдуматься, то, вот он, врач, наверняка учился десяток лет, если не больше, ординатура, интернатура, курсы повышения квалификации каждые 2 года, а то и чаще. Диплом, статус практикующего онколога высшей категории, все это только за тем, чтобы указывать пальцем девчонке с суперсилами: «А теперь вылечи этого, пожалуйста». И если подумать немного еще, то станет понятно, почему в госпитале Святого Бенедикта с ней рядом ходит именно он. Панацея одна, кипов, которые могут вылечить рак в четвертой стадии, не так уж и много, но рак – это рак. Человек медленно и мучительно умирает на глазах своих близких, близкие всеми правдами и неправдами записываются к панацее на прием, ну и сама панацея в первую очередь берет тяжелых больных, безнадежных, умирающих. В больнице всегда есть работа, это да, но вот таких вот, раковых безнадежных больных в Брактон-Бэй не осталось. И мистер Гривенс был привезен сюда из Бостона, как раз в надежде попасть на прием к панацее. Это не бином Ньютона, достаточно перевестись в госпиталь Святого Бенедикта, что в Брактон-Бэй, и в четверг или вторник панацея обязательно осмотрит больного. А уж больного раком в четвертой стадии с метастазами обязательно вылечит. Панацея не оставляет людей умирать. У нее нет врачебных ошибок или случаев, когда разводят руками и твердят, что нам жаль, здесь медицина бессильна. Местные как-то уже привыкли, а вот мне до сих пор дико. Вы, что не понимаете, охота закричать. Она, действительно панацея. Все, о чем только могло мечтать человечество: бессмертие, вечная молодость, возможность отрастить руку взамен утерянной, красота и модификации тела, от хвостов и до крыльев, все это она может. Панацея — лекарство от любой болезни, до черта с два, она же может так много, намного больше. При мысли о ее возможностях голова кругом идет. Где-то далеко внутри скребутся мясники, они обсуждают возможности и вероятности, как обычно, переругиваясь между собой. Я поднимаю голову и смотрю на сплетницу, которая сидит напротив, запрокинув голову назад и прижимая мокрое полотенце к носу. На краю полотенца видны красные пятна. «Ты как, все в порядке?» — спрашиваю я у нее, и она мотает головой. «Будешь тут в порядке», — гундосит она, прижимая полотенце к носу и опуская голову, так, чтобы встретиться со мной взглядом. «Сперва ты мясником стала, потом Бакуду ко мне домой притащила, а сейчас, Эми Даллан, с ума сойти, да библейская чума по сравнению с тем, что она может у себя из носа выковырять, не особо напрягаясь, как легкая простуда. Если и есть кейп, который может все человечество за один чих уничтожить, это она. Охренеть, ты не преувеличиваешь? Осторожно спрашиваю я. На самом деле я примерно такого же мнения, но мне охота выслушать ее. Лизина сила, ее способность анализировать и выдавать результат, подтверждает мои опасения. Я скорее преуменьшаю, говорит Лиза. Ей достаточно иметь на руках образец твоей ДНК, и она может создать бубонную чуму, которая сработает только на тебе, ну может еще на твоем папе. И, если бы у тебя была однояйцевая сестра-близнец, что? Ее глаза округляются, она опускает руку с полотенцем, изумленно глядя на меня, из ее носа бьет кровь, и она поспешно запрокидывает голову, прижимая мокрое полотенце к носу. Отлично, у нее уже есть твоя ДНК, ты дала свой зуб Виктории Даллан. Каким-то уж слишком спокойным голосом говорит она, глядя прямо в потолок. Просто прекрасно. Посиди тут, я схожу, принесу тебе ручку и бумагу. Что? Зачем мне завещание написать? Поясняет Лиза и снова опускает голову, все еще прижимая полотенце к носу. Подай, пожалуйста, мне обезболивающее. Вон та коробочка. Спасибо. Убрх, она давится таблетками, запивает водой из стакана, который я ей подаю, и снова запрокидывает голову вверх. Хотя ты знаешь, ручка и бумага тебе ни к чему. Знаешь, почему ты все еще жива? Потому что Медаллан хоть и обладает чудовищной силой и способностями, все еще маленькая дурочка. Она опасается убивать тебя, ты же мясник. Она хочет, чтобы ты страдала, говорит Лиза, все еще глядя в потолок и прижимая полотенце к носу. Голова просто раскалывается. Ну извини, говорю я, давай я попозже зайду. Сегодня мы с папой как раз хотели вместе поужинать и, не с места, командует Лиза, не отрывая взгляд от потолка. Никуда ты не пойдешь, ты вообще понимаешь, во что нас впутало? Чем дольше мы с этим тянем, тем больше вероятность, что у маленькой мстительницы крыша поедет, и она чуму на тебя нашлет. Знаешь, что-нибудь такое, что волевые импульсы убирает совсем, личность остается, а сил на действие нет, видела я такое. Жуть, у нее просто фантазия дальше обездвижить и заставить страдать не заходит, а у тебя ж телепорт есть и насекомые, ты все равно выкрутишься, да и ей ущерб нанести можешь. Вы с ней как две ядерные державы до того, как Зион все атомные бомбы уничтожил, на грани взаимного уничтожения. И чем это дальше, тем хуже. Знаешь, почему у меня кровь носом идет и голова раскалывается? А ты попробуй, глядя на твое лицо, прочитать, что там с панацеей на другом конце города происходит, а параллельно все диалоги твоих мясников послушай, а еще твои способности, чертово читерство. Так что сиди тут, у нас на руках кризис и еще какой, пока не разберемся, никуда не пойдешь. Окей, соглашаюсь я. Спорить с Лизой в таком состоянии не видела я ее в таком состоянии ни разу. Обычно она вся утонченная и саркастичная, издевательская ухмылочка и поза, которая говорит, что она самая умная в классе и знает это. Но сейчас, кровь все еще течет, сочувственно спрашиваю я, глядя на ее запрокинутую голову. Перестала, отвечает она и отрывает полотенце от лица. Я просто не хочу на тебя смотреть, твои мясники мне столько информации посылают, что у меня голова раскалывается. Тебе вот хорошо, тебя информацией перегрузить не получится, у тебя будто бездонная способность усваивать и переваривать ее, мне бы такое. Есть такое, киваю в ответ. Я не говорю, что только благодаря этой способности я все еще относительно вменяема и не сошла с ума из-за голосов в голове. Что мне голоса, когда я одновременно сотни тысяч и даже миллионы насекомых могу чувствовать? Не просто знать, где они находятся, не просто видеть их глазами, а буквально ощущать все, что ощущают они. Каждый кусочек пищи, сломанную лапку, запах феромонов, звук вибрирующих крылышек от каждого из них. Да один жук ощущений в три раза больше даст, чем ругань мясника. А у меня так круглосуточно, 24/7, это тебе не 7-11. Но Лиза и так все это знает, недаром она сплетница. И этого тоже, миссис Липински. Четвертая стадия. Рак. Неоперабельная опухоль. Звучит голос доктора Смита в голове. Миссис Липински, меня зовут Панацея, «Вы даете мне разрешение на ваше излечение?» Усталый голосами в очередной раз проговаривает обязательную формулу для получения согласия на вмешательство в здоровье пациента с использованием паранормальных способностей. «Я подслушиваю займи всего полдня и у меня уже оскомину набило от этой фразы. Кивните, если не можете говорить». Маячок в кармане Эми болтается, пока она наклоняется и излечивает очередного пациента. «И чего она тебя так ненавидит?» говорит Лиза, которая продолжает внимательно разглядывать потолок. «Вот прямо есть не может. Понятно, что ты ее сестру поколотила на глазах у этих придурков Элита и Убера, но стоп. Она опускает голову и глядит на меня. Серьезно? Сломанные ребра и внутреннее кровоизлияние? О, а я чай заварила?» Раздается голос из открытой двери на кухню. Бакуда, в своей черной футболке с какими-то черепами и иероглифами, в кожаных штанах и босиком. Культурная девушка, снимает обувь дома. Она все еще чувствует себя не в своей тарелке. Вернее, в ужасе она, вот что передает мой червячок-маячок у нее под кожей. Задумываюсь, а не нарушаю ли я этими своими маленькими червячками императивное право человека на обязательное согласие перед проведением операции с его телом и здоровьем без его предварительного, информированного согласия. Тут же мотаю головой, всего полдня подслушиваю за панацеей и уже такие мысли в голову лезут. У меня все просто, у меня тут ситуативная этика, если не буду этого делать, то сдохну, убьют меня и все тут, и даже эта вот невысокая, но крепкая в ногах девушка-азиатка, на самом деле психопатка-убийца, сумасшедшая бомбистка. И это я себе напоминаю не для того, чтобы ее тут мучить начать, а для того, чтобы не забыть об этом, когда я вижу, как она вздрагивает и глаза в сторону отводит, когда я в комнате. «Значит так», — говорю я, — «Бакуда, у тебя имя человеческое есть, Томака», — отвечает она и съеживается снова, и это не настоящее ее имя. Мимоходом прихлопывает ее сплетница, опасается дать настоящее, боится, что за ее семьей придешь. Нет, я, да и хрен с ним, Томака так Томака, не могу же я тебя Бакудой все время называть. «Значит так, Томака, теперь ты с нами, со мной, выбор у меня небогатый, либо убить тебя, либо под себя подмять», говорю я на понятном ей языке. Все-таки она побывала в Якудзе, знает, что почем. «Хай», склоняет она голову и даже как-то немного успокаивается. «Ага», думаю я, неопределенность пугает больше, чем привычная схема. Пришел новый босс, все понятно, теперь под ним ходим. Сразу спокойнее стало. Снова в банде, снова в коллективе, а во главе она не так уж и много времени пробыла, ей привычнее подчиненной быть и вопросы дурацкие не задавать, недаром Лунг ее ценил. «Убить тебя я могу в любой момент, в любое время дня и ночи, ты же понимаешь, да, хай, Тейлор сама, ну вот, значит сейчас вольно, переодеваешься в гражданскую форму одежды, Лиза выдаст тебе что-то из своего гардероба. Не делай такие глаза, Лиза, я тебе потом все восстановлю. А ты, Томака, залегаешь на дно. Телефон твой у меня есть. Не заставляй меня перезванивать или искать тебя по городу. Хорошо, хай, Тейлор сама», склоняет голову Бакуда. Все ей ясно и понятно. Она попыталась, у нее не получилось. Она снова в банде, снова под боссом. Ничего не поменялось. Разве что новый босс вряд ли ее насиловать будет. Окидываю взглядом Бакуду. Невысокая, сбитая фигура, крепкие ноги, широкий нос. Нельзя назвать ее некрасивой, она скорее такой экзотической внешности. Типичная молодая японка, с крепкими бедрами и икрами, слегка косолапыми ступнями и длинными, прямыми волосами. Но Лунг делал это с ней не из-за ее привлекательности. Ему нужно было утвердить свое доминирование над ней. Он вообще концепцию женщины как равноправного субъекта с трудом понимал. Нисколечки его не жаль. И да, насиловать Бакуду я точно не собираюсь. Вот и отлично. Лиза, дай ей что-нибудь, чтобы не кричала я. Кейб-злодейка, пожалуйста, позвоните в СКП и отправь во свояси. Томака, как доберешься до места, напишешь мне, где ты находишься и что делать собираешься. Мне твоя мастерская будет нужна, да и поговорить насчет технарства стоило бы. Есть у меня пара мыслей. Хай, Тейлор сама, вопросительные интонации в ее голосе заставляют меня поднять бровь. Тейлор сама, ап все еще существует. И там есть еще один кейп, говорит она. Я не знаю, станет ли он управлять ап как старый босс. Они ли не самый умный человек. Он готов исполнять приказы, но не более. Однако и поражение он не примет. Он способен на глупые поступки. Она права, знаешь ли, говорит Лиза, который отложил окровавленное полотенце в сторону. «Они ли тебя в покое не оставят? А если среди апт найдется кто-то, кто укажет ему в нужном направлении, то, учитывая, что твоя гражданская личность уже не тайна в СКП, а что знает СКП, что знает двое, то знает свинья», вздыхаю я, вспоминая старину группенфюрера Мюллера. «Черт, он может», в голове тут же нарисовалась картинка, как Анили бросает гранату в окно нашего с Дэнни дома. «Со мной-то ничего не сделается, в меня можно из пушки стрелять, а вот с Дэнни. Ну вот, на эту неделю у меня уже два трупа запланировано», ворчу я, «а я своему адвокату обещала, что не больше одного. Хм, так и знала, что ты согласишься», хмыкает Лиза, вставая и доставая вещи из шкафа, перебирая в поисках чего-то не привлекающего внимания. «Но поговорим об этом потом. Я могу и подождать недельку со своим делом. Выверт никуда не денется». «Да ладно, это все равно эмпирическим способом проверяется. Машу я рукой, там посмотрим. А где этот Анили пребывает по большей части? Где у него берлога? Неписанные правила, Тейлор», предупреждает меня Лиза. «Что? Да я знаю, что ты плевать хотела, но уж сказать-то я обязана. И если уж все равно собираешься, то труп спрячь, дай насекомым сожрать. Да я в большей степени сперва поговорить хотела. Может, нам с ним удастся прекратить всю эту дурацкую войну. У меня к апт никаких особых претензий нет. Пусть только из своих борделей тех, кого насильно удерживают, отпустит», говорю я. «Всегда лучше говорить, чем воевать». «Очень смешно». Лиза кидает Бакуде одежду. «На вот, тут футболка нормальная и джинсы. Ботинки свои оставишь, у меня твоего размера нет. И вот куртка с единорогом. Серьезно?» Поднимаю я бровь. «Слава говорила мне, что носить такое с таким лицом, как у нее, только народ привлекать». «Это Слава правильно сказала. Только вот она про твое лицо говорила», хмыкает Лиза. «Одевай, одевай. Никто тебя не узнает. Хай, если Бакуда что-то и хотела сказать, то сдержала это в себе. Она быстро скинула с себя одежду, даже не подумав отойти в ванную или прихожую, и я едва сдержала порыв отвернуться. В конце концов я, мясник 15, вообще страшное и ужасное, какие к черту приличия, что я сисек не видела, вот этих конкретных не видела, а так вообще каждый день в зеркале наблюдаю, хотя у Бакуды побольше будут, да, ну, она и постарше и в плечах шире, вообще положено ей». Бакуда напяливает на себя джинсы, футболку и куртку и становится какой-то нелепой пародией на саму себя. Та же сумасшедшая бомбистка, только в нелепой розовой куртке с единорогом и футболке с принтом славной девочки на груди. «Ну да», говорю я, «эдак она до первого полицейского дойдет, и дилетантам половину работы не показывают». Лиза делает шаг вперед и аккуратно водружает на переносицу Бакуды темные очки. «Но какие? Огромные, мультяшные, словно бы вырезанные из мультфильмов Диснея». Обходит Бакуду со стороны и ловко схватывает ее длинные прямые волосы в два хвостика по бокам головы. Удовлетворенно любуется на свою работу. «Ну как?» – спрашивает она меня. «До первого полицейского?» выдавливаю я из себя. Бакуда полностью преобразилась. Теперь передо мной девочка-фанатка кейпов, которая приехала в Браконбей взглянуть на оружейника и Славу, пройтись по набережной и наделать фоток на фоне башни СКП. «Глупо выгляжу», — жалуется Бакуда, но спохватывается и бросает на меня короткий взгляд. «Хай, Тейлор сама, я еще и не сказала ничего». «Удивляюсь я». «Не, все правильно», — говорит Лиза. «Это превентивное хай. Пускай идет уже, а мы с тобой кризис будем разрешать. Я могла бы помочь, Тейлор сама», — говорит Бакуда. «Моя способность, я могу останавливать время с помощью бомбы. Если взять панацею и насколько маленькие бомбы ты можешь сделать?» Тут же спрашивает ее Лиза и морщится от головной боли. «Ага, вижу, Тейлор, у нее с тобой отличная синергия получится, а то ты за ботулотоксином каталась. Теперь у тебя есть свои бомбы», она вживляла их под черепную коробку, «а там не так уж и много свободного места. По части миниатюризации именно бомб она даже оружейнику фору даст. Я могу сделать любую бомбу. Все, что взрывается, я могу это сделать», говорит Бакуда. «Ограничений нет. Почти. Я не знаю. Никогда не было такого, чтобы я хотела сделать бомбу с определенным действием, и это у меня не получилось. О, да у нас тут новый вызов», откликается сплетница. «В самом деле, давай ее оставим. Тей-тей, есть у меня парочка идей», говорю я. «Вот если взять и, даже не думай», перебивает меня Лиза, «ни в коем случае, забудь, но, а вот это неплохая идея, это мы попробуем, выпендрежница, Глава 40. Интерлюдия выверт. Вероятность альфа. Субъект захваченный доставлен на базу. Щелкает передатчик и выверт удовлетворенно наклоняет голову. «Подготовьте комнату для допроса», — говорит он в селектор, — «и отключите внешние линии. Я буду занят». «Так точно, сэр», — коротко отвечают на том конце линии. Томас Кальверт встает и закидывает в рот пару таблеток от головной боли. Наверное, многие на его месте получили бы удовольствие от мысли, что он может сделать все, что угодно с юной блондинкой. Есть категория людей, которым это нравится. Ему не нравится пытать людей, и у него обязательно заболит голова от ее криков. Кроме того, сплетница, которую пытают, пускается во все тяжкие. Давит на самые болезненные точки, бомбардирует психику точно выверенными оскорблениями, пытается уничтожить самооценку и в состоянии заставить своих палачей покончить с собой прямо в комнате для допросов. Уже бывали прецеденты. Так что, к сожалению, доверять ее допрос кому-то еще он не может. Кроме того, он уже знает большинство из того, что она от него скрывает. Он знает, что она давно ведет свою партизанскую войну против него, узнавая расположение счетов и коды доступа к ним, подбирая ключики к его наемникам и вникая в суть его операции на побережье и в глубине материка. Потому все это не займет много времени. Его способность позволяла, с одной стороны, сбрасывать линию вероятности так, выбирать между реальностью А и реальностью Б, при которой в реальности А он совершил некий поступок, а в реальности Б – нет. При этом у него оставалась память о том, что произошло в обоих реальностях. Проще говоря, подозревая ту же сплетницу в двурушничестве и предательстве в одной реальности, он мог запытать ее до смерти, в то же самое время в другой реальности она останется живой и здоровой, но память о ее признаниях сохранится. С остальными сотрудниками Томас мог обойтись без этих средневековых методов, большинство из них не могли причинить никакого вреда в принципе, являясь просто хорошо вооруженными наемниками, со своим кодексом чести, зная только то, что до них доносит, умея только убивать и калечить людей. Да, они были хороши в своем деле, но и только. Немного сложнее было со странниками, но их мотивы были просты. Однако сплетница в свое время он был вынужден склонить ее к сотрудничеству через силовое убеждение. Иначе она отвергала любые попытки ее завербовать. А она умник высокой категории, такие нужны в команде. Томас Кальверт знал, что есть категории людей, у которых сложно заслужить лояльности, сплетница как раз из таких. Он бы предпочел, чтобы она сотрудничала с ним добровольно, из-за денег, а может быть из карьерных соображений, но сила сплетницы делала материальные запросы несущественными. Она могла заработать на бирже любую мыслимую сумму, умножая имеющиеся на руках капиталы, и даже если бы начинала с $10, то удваивала бы свои вложения каждые несколько дней без особого напряжения.